Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Продолжаем нашу программу. Сегодня не будет с нами, как это бывает традиционно, Павла Черноусова, поскольку он работает. Предупредил меня, что его не будет. Я обратился к моей новой соведущей Номи Сим. Здравствуйте, Номи. Здравствуйте. Она любезно... Так, сейчас я немножко подрегулирую микрофон. Она любезно откликнулась и составит мне сегодня компанию, чтобы ни одному тут в эфире не... разглагольствовать, мы вдвоем поговорим, поэтому несколько, может быть, изменится формат передачи. Но, как всегда, все микрофоны для вас открыты, ваше участие в программе не только допустимо, но и приветствуется, поэтому я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Ну, а мы свою программу, наверное, построим на материалах, которые публикуются, поскольку мы с вами познакомились в Фейсбуке и общаемся как раз нередкой темы. То есть мы построим нашу программу на тех материалах, которые публикуются и обсуждаются в Фейсбуке. И, в частности, поговорим о том, какой вид порой приобретает дискуссия. Я уже говорил о том, что мы разделились, скажем, либеральная часть пользователей Фейсбука пользуется своими источниками информации, консервативная часть пользуется своими, и мы живем в параллельных мирах. Но в некоторых группах мы пересекаемся, и мы бываем, находимся еще, так сказать, в дружбе, состоим в дружбе с людьми, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов от наших. И порой любой пост вызывает такую порой бурную реакцию, порой это дискуссия цивилизованная, а порой она приобретает совершенно какой-то странный характер. Может быть, мы даже некоторых героев назовем сегодня, тех из них, кто особо отличился, есть среди наших друзей, в кавычках, и такие люди. Начнем мы с какой-то конкретной темы и перейдем к обсуждению этой темы, и потом, может быть, вы как бы поговорите, расскажете о том, к чему сводится дискуссия, как она протекает. А одной из тем, вот после трагических событий в Лас-Вегасе, левые никогда не используют, вернее, никогда не упускают возможность использовать любой кризис. Конечно. И любое событие такое трагическое они используют с одной единственной целью очередная атака на вторую поправку Конституции. Так ведь? Ну, что бы ни произошло. Так ведь. Но еще одну вещь они пытаются делать, то, что я заметила, это то, что много людей я вижу, пишут на Фейсбуке, то, что этот шутер, который убил этих людей и ранил очень-очень много, он, конечно, ужасное то, что случилось, они обожают говорить, что это был белый мужчина. Точно, это первое, что они сказали, и на этом сделали упор. Да, то, что он белый мужчина взял... пистолет и автоматы, и стрелял в людей. То, что я хочу вам рассказать, это то, что я вчера, кто-то мне прислал статью интересную, где я почти не видела очень долгое время, вот сегодня наконец-то все это появилось, в Мэриленде тоже mass shooting. Человек не был белый мужчина, но никто об этом не любит говорить, потому что это не подходит. Именно поэтому это не стало широко обсуждаться. Конечно. В средствах массовой информации, потому что это вот эту тему, которую они подхватили, белый человек, белый супремасист, предполагается, расстрелял людей. А здесь, когда афроамериканец устроил такое массовое побоище, об этом, так сказать, средства массовой информации молчат, потому что это не вписывается в тот нарратив, который нам пытаются протолкнуть. Конечно, так? Конечно. сказать честно, мы видели еще во время, когда все вышло насчет этого mass shooting в Лас-Вегасе, мы видели, что не только они писали, да, что вы правы, что он белый мужчина, что white supremacist, но начались появляться на интернете еще кадры, мы не знаем, это правда или неправда, где этот же тот же самый человек якобы стоит в women's type marching. Это когда они розовые шапочки, розовые шапочки одевали, и там... Люди такие ужасные вещи одевали, но что он якобы там стоит. Я видел эту фотографию, я тоже не могу с полной уверенностью сказать, да, что это он, но во всяком случае фотографию разместили, и вот пишут, что он принимал участие в этом марше. Конечно, так мы... что мы не можем сказать, как, кто он такой был. Я не видела, чтобы говорили, что он демократ, или я не вижу, что говорили, что он республиканец, я не вижу, что говорили, что он white supremacist, я не вижу, что он был какой-то women's rights activist. Там ничего такого про него не написано. Про него вообще... вообще все, что про него известно, ну, с рассказов его брата, его girlfriend, на самом деле это никак не совпадает с тем, что произошло. Конечно. Никак не вписывается в паттерн. То есть абсолютно. А поэтому эта история вызывает, может быть, и порождает столько слухов и конспираций, вопросов, и вопросов, да, что как-то это все странно. Ну, понятно, если это человек белый супремасист, который был замечен там в каких-то активных действиях, то можно было предположить, почему он это сделал. Или наоборот, если бы он был Black Lives Matter, то можно было предположить. Если бы он был, там, скажем, радикальным христианином или радикальным исламистом, тоже можно было понять. А здесь человек, который, как казалось бы, вообще никакой. Конечно. То есть гэмблер, который играет в карты, который не бедный. Если вы можете меня поправить, у него было 2 миллиона долларов в банке, что-то типа да, такого. Да, да, что он миллионер, мультимиллионер, и вообще все это, вся эта история странная, поэтому она порождает больше вопросов, чем ответов. И мы ответы, кстати, так до сих пор и не получили. Конечно. И конечно, у меня почему-то сложилось такое впечатление, что мы их не получим. У меня тоже есть такое впечатление, что это, наверное, не будет, потому что очень много информации мы не знаем, и мы, наверное, не будем знать, может, вообще, может, на очень долгое время, все зависит от что FBI решит делать. У нас уже есть звонки. Так. Давайте, наверное, примем звонки от радиослушателей. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, по-моему, в самом начале говорили, что он голосовал за Демократическую партию. И такая информация была. Но... Поэтому супремасистом, я думаю, он быть не может. По-моему, супремасисты за Демократическую партию не голосуют. Поэтому тут они просто вешают нам лапшу на уши. Понимаете, это, ну, как всегда, подстава левых. А вот можно высказать свое мнение вот по поводу того, что напали на Трампа, насчет звонка его вдове погибшего военного? Это вы имеете в виду выступление, в Нигере, да, выступление этой клоунессы по имени Фредерика Уилсон? Да, ну вообще все эти события, как они произошли, это тоже очередная подстава левых. Вы помните, у него спросили, или он звонит семьям погибших солдат? Он сказал, да, я звоню, это у меня самая тяжелая работа. Это они поняли, что он будет звонить, если кто-то следующий погибнет. Вот они выбрали семью черного, который погиб. И я не знаю, кто там, они там постоянно 24 часа возле него дежурили или как. Как это могло произойти, что в момент его звонка эта красавица была рядом с вдовой этой, и телефон был на спикере, и они, видно, ее еще накрутили. Знаете, когда человека настроишь на что-то, он уже слышит то, что ему хотят вложить в уши. Он уже не слышит ничего реального, а вот слышит то, что хотелось бы слышать того, кто его накрутил. И он, допустим, он даже сказал, он знал, на что подписался. Но дело в том, что это как, вот помните Зильбермана, они сфабриковали тейп, вырезали оттуда вопрос police station о том, кто этот такой нападающий. Зиммерман. Mm-hmm. Да, Зиммерман. Да. И представили его как расиста. Тут они тоже фабрикуют. Понятно. Понимаете, вырвали из контекста. Понятно. Если сейчас... он говорит, он герой, он знал, на что шел. Это не то, что там случайно какая-то бравада. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас мы обязательно об этом поговорим. Сейчас только примем еще один звонок. Конечно. И вернемся к этой теме. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Я не знаю, вы упомянули, что это проскользнула статья, что дом этого стрелка из Лас-Вегаса. А да, тоже одно обстоятельство, но которое заслуживает особого внимания. Для меня это вообще не доходит. Он убил 58 человек. Этим занимается FBI, этим занимаются все, кто может. И как могли неизвестно кто проникнуть в этот дом и взять неизвестно... И они говорят, вроде ничего не взяли. То есть или те, кто этим расследованием занимаются, ну, просто такие же компетентные в этом, как я. Или они кого-то... Или они замешаны в этом, и они кого-то покрывают. И, естественно, возникает подозрение. Кто-то охраняет дом, и неизвестно кто, неизвестно как, проникает и берет неизвестно что. Это у меня это в мозгах не помещается. И вот по поводу предыдущего звонка, если есть, например, CNN, это если fake news могут исходить от всех вот этих mainstream company, почему fake news не могут исходить от левых политиков? Я считаю, что это тетка из Флориды врет. Абсолютно. Спасибо большое за ваш звонок. Очень существенное замечание, что сразу начинает возникать теория, что ФБР допустило, чтобы кто-то проник в этот дом с тем, что... Это не потому, что я параноик, но я не понимаю, как в нормальной ситуации в дом, охраняемый ФБР, серьезного преступника, какой-нибудь там в Парижке, могли проникнуть неизвестно кто, неизвестно как. Мои мозги это не воспринимают. Но это правильно, вы спрашиваете вопросы, которые нужно спрашивать. Совершенно верно. Я слушал тоже, когда эта тема обсуждалась на телевидении, и кто-то из полицейских чинов или из бывших полицейских чинов выступал и сказал, что по протоколу, конечно, они должны были этот дом охранять. Там могли быть какие-то evidence, какие-то что-то, материальные доказательства чего-то. И все это довольно странно выглядит. Да. Я хочу чуть-чуть вернуться к этой Федерико Уилсон, то, что случилось там. Значит, если вы заметите, я это тоже очень заметила на Фейсбуке, то, что мы сейчас начали постить вот эти все статьи насчет FBI and the investigation of Clinton and Obama, то, что тоже длется, что там нашли, что это такое. Либералы и люди на левой стороне начали deflect. Что такое deflect? Это пытаются, чтобы люди повернули голову в другую сторону, чтобы не обращали внимания на это. Они же на это даже не пишут, они ничего об этом не говорят. Это им стыдно. Но чтобы мы на это даже не смотрели, они пытаются выдумать другие вещи, на что можно обратить внимание. Вот почему вот это правильно. Почему так случилось, что вот когда Трамп, президент Трамп, позвонил, что сразу вот такой elaborate phone call, выставка на интернет, чтобы все это слышали, чтобы все это видели, и чтобы они могли сказать, это позор. Значит, из контекста была выдрана одна фраза. Насколько я знаю, насколько мне известно, разговор состоялся примерно так. Несмотря на то, что он знал, чем он рискует, mm-hmm. какому риску он подвергает себя, несмотря на то, что он знал, под чем он подписывается, вступая в армию, он добровольно пошел в армию, и он настоящий герой. Конечно. Значит, фраза «он знал, под чем он подписывается» была выдрана из контекста, и вокруг этой фразы построился весь этот шабаш, который на 24 часа в сутки, 7 дней в неделю идет на CNN. Они мусолят эту тему. Сегодня смотрел, корреспонденты за ней следуют. Она с усмешкой, такая самодовольная, такая заявила о том, что она стала такой популярной, востребованной. Она чувствует себя рок-звездой. Значит, я тут поместил выписку из ее голосования mm-hmm. на Facebook. По всем вопросам, касающимся... То есть она представила себя такой защитницей ветеранов, она болеет да. за эту семью, Gold Star Family. А вот я представил выписку из ее голосования на Facebook. В Конгрессе голосовались разные вопросы, там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, больше десятка вопросов, в которых в одном случае она вообще не голосовала. Да. То есть вопросы по обеспечению ветеранов, служивших в вооруженных силах. Да. То есть о бенефитах, о каких-то пособиях или еще о чем-то. Ну, в общем, все законопроекты, которые были направлены на то, чтобы поддержать ветеранов и их семьи. Конечно. Так вот, это самая Фредерико Уилсон. Ну, те из вас, кто, может быть, смотрел телевизор, но просто не обратили внимания на ее имя, а я хочу картинку ее обрисовать. Это такая дама экстравагантная, в шляпах все время, причем разные шляпы, такой cowgirl как бы шляпа, но они у нее, как правило, с блестками, там, какого-то цвета под костюм, то есть она всегда в этих шляпах. Mm-hmm. Так вот, эта дама один раз пропустила голосование по одному из законопроектов, который был направлен на то, чтобы помочь ветеранам и их семьям, а в остальных случаях проголосовала против этих законопроектов. Человек, который пытается позиционировать себя как защитник ветеранов и их семей, не может так голосовать. Никак не укладывается вот в это русло. И при этом она решила сорвать несколько очков, таких дешевых политических очков, сфабриковала разговор, сказала о том, что президент Трамп позвонил вдове погибшего и очень неуважительно с ней разговаривал, и привела эту фразу. Он знал, под чем он подписывался. То есть это такая... Она вырвала вот эту фразу из контекста и получилось, и представила ее в таком виде. За это же уцепился CNN, и начали молотить круглые сутки. Давайте так скажем. Значит, армия в Америке, да, вот смотреть на этот establishment, армия. У нас нету то, что тебя заставляют идти в армию здесь. Когда ты идешь в армию, потому что ты хочешь это делать. Люди, которые идут в армию, да, они герои, да, они молодцы, да, они воевают за эту страну, чтобы люди, как мы, могли иметь голос, чтобы мы могли воевать тоже за наши constitutional rights, давайте так скажем. Mm-hmm. Но есть страны в этом мире, которые не имеют такого, как сказать... Где драфт происходит, где происходит призыв, обязательный призыв в армию. Конечно, значит, в Израиле. Израиль – маленькая страна, которая вокруг нее полно врагов, которые хотят, чтобы Израиль не существовал, чтобы евреи не существовали. И там молодые люди идут в армию 18 лет. Они обязаны идти в армию. Причем идут и мальчики, и девочки. Мальчики и девочки. Конечно, у мальчиков чуть-чуть больше срок, что они должны служить, уже девочек чуть-чуть меньше. И роли, которые они играют в армии, тоже, ну, одинаковые и не совсем одинаковые в то же самое время. Ну, то есть большинство девочек все-таки не в комбат участвуют, а где-то если они очень хотят быть в комбат, и они должны пройти тесты, они должны пройти много чего, чтобы они могли тогда им разрешать. Но и то, это очень редко бывает. Они служат в танках, они служат в intelligence unit, там как бы очень много что женщины делают, но их пытаются, чтобы на фронт не идти, потому что есть знаменитый... Ну, такой это женщина, которую похитили террористы, и ее никогда не вернули, от нее уже больше не слышно. Молодая девочка, я не помню, сколько там лет было, ну, ее как-то уже не вернут, конечно. Мужчину более-менее, может, тело или можно, как сказать, отдать несколько террористов, чтобы вернуть. Но это тоже показывает, насколько израильтяне считают, что свои собственные люди более важны, чем какие-то террористы. Но эти люди, эти мальчики и девочки, эти родители, эта сторона не имеют выбора, хотят они это делать или не хотят. Когда Трамп сказал, что он знал, во что он идет, это правда, он знал, во что он идет. Он выбрал идти в армию, он сделал этот choice. Это самое главное. He had a choice. Очень хорошо по этому поводу сказал генерал Келли на следующий день, когда он принял участие в брифинге в Белом доме. Он сказал, что он был поражен тем, что этим выступлением этой конгрессвумен, этой Фредерики Вилсон. Генерал, он сказал, что когда Трамп меня спросил, что я должен сказать, он говорит, вы не сможете облегчить их состояние, что бы вы ни сказали. И это действительно так. Какое бы соболезнование ты ни выразил, ты на самом деле не можешь унять ту боль, которая в сердце у родителей. Поэтому он говорит, вы не сможете облегчить их боль. Потом он сказал о своем сыне, который, кстати, погиб в Афганистане. Кто-то из его сослуживцев, генерал, сказал ему, говорит, твой сын занимался тем, что он хотел делать. Конечно. И он погиб в окружении лучших людей на этой земле, в окружении своих друзей. И Еще он замечательную фразу сказал, что жизнь человека и смерть человека была, ну, чем-то святым. Угу. И, похоже, мы потеряли это, мы потеряли религию, и мы потеряли вот эту святость жизни, что даже вот такой случай может быть использован в политических целях. А что им еще пользовать? Понимаете, это показывает, на каком уровне они должны были себя унижать, чтобы показать пальцы на что-то такое и сказать: вот, посмотрите, Трамп плохой, он такие вещи говорит. Для людей, которые понимают, они должны сказать: вы не можете найти ничего лучше. Вы серьезно, мы дошли до такой степени, где вы считаете, что это правильно делать, что вы должны на это показывать пальцы. Лучше найдите нам про то, что случается с Обамой и с Клинтон. Почему вы на это не смотрите так и показываете на этом палец? Эти люди должны быть за решеткой сегодня же. Мы об этом поговорим чуть более подробно в следующем сегменте. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся, обязательно продолжим. Продолжаем нашу программу. Напомню, что со мной сегодня Номи Сим, и телефон в студии 847-400-5200, в том случае, если у вас возникнут вопросы или вы захотите высказаться по той или иной теме. Номи, я бы хотел вернуться к... Все-таки мы с вами... О, у нас все линии горят. Примем звонки. А, уже. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вернуться к предыдущему. Страница, так сказать. Помимо этого, ну, я имею в виду звонков, что Трамп делал, были другие звонки. Ван, один из них есть в записи на Daily Mail. Они не совсем большие любители Трампа, но эта женщина, которая с ним говорила, она записала. Она черная, а он, я не знаю, он около 4 минут длится этот звонок, и он не только на Daily Mail, он даже на Washington Post, да, на странице есть. Серьезно, этот самый звонок. Я могу продемонстрировать, если вы хотите. Абсолютно по-другому. Хотим продемонстрировать? Конечно, пожалуйста. Спасибо большое, очень хороший, так сказать, point. Я, кстати, у меня есть возможность представить вашему вниманию этот звонок, разговор между президентом Трампом и вдовой. Попробуем, как это будет звучать. An amazing husband and an amazing soldier, and I couldn't be more proud of my husband than I am right now, sir, to be honest with you. It's what my husband wanted to do. Yeah. К сожалению, президента Трампа не очень хорошо слышно, но, во всяком случае, он говорит о том, что он герой, о том, что, так сказать, он настоящий герой. Yes, he's just an all-around guy, and, I'm glad that you got to get to know a little bit about him and get to hear a little bit about him, sir. My husband is, to me, he was already my hero, to be honest with you. We've been together 15 years, 5 children. Run down real quick, 2017, 15, 12, and 4. My son is currently in college in Missouri playing football. So when I say all around a hero, yes. And for now, it's like the world gets to know he is an American hero. So thank you. I really, really appreciate it. I really do, sir. Ну, на этом, наверное, мы закончим. В принципе, разговор заканчивается тем, что президент Трамп говорит: если вы где-то будете недалеко в Вашингтоне или где-то рядом, милости просим в овальный кабинет, в Белый дом, я с удовольствием с вами встречусь. И повторил это, что если у вас будет возможность, где-то будете рядом. И, в общем, она его благодарит. То есть... Я не вижу ничего странного про его словах. Он все правильно сказал. Он позвонил, он сказал: я извиняюсь, что за ваш потерян. Он был великолепен. Она же сама сказала, что я очень довольна, что вы смогли про него узнать хоть чуть-чуть что-то. Он говорит: да, он был для меня героем, и теперь он герой для всей всех, страны. Да, да, так что... Это вот то отношение Трампа к военным, к тем, кто носит униформу. это его отношение. Так что вот эта инсинуация в отношении его звонка вдове погибшего солдата, которую преподнесла Фредерика Уилсон, это не более чем попытка заработать дешевых политических очков. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, здесь общая картина такая вырисовывается. Вот эта партия превратилась в партию мерзавцев-подлецов. Там нет просто порядочных людей. Абсолютно безнравственные, абсолютно аморальные. Они все используют для того, чтобы создать себе предпосылку каким-то образом прорваться к власти. И для них не существует ничего святого. Поэтому они используют все. Если вернуться вот к стрелку в Аризоне, в Лас-Вегасе, то мне кажется, это мое, конечно, предположение, но до того, как стали использоваться новые технологии в полицейской практике, в расследовательской практике, то до этого всегда искали, кому это выгодно. И всегда, в общем-то, если смотришь на эту сторону, то начинаешь понимать, как нужно вести расследование. Так вот, кому это выгодно? Когда-то Рэм Эммануэль сказал, что мы не можем пропустить, так сказать, хороший кризис. Кризис надо использовать. Так они не только используют, они его создают. И кто на самом деле стрелял? Только ли он? Или еще кто-то там на втором или на четвертом этаже стрелял? И все остальное. Если понять, что они создали это, то ли вот этот вот сам стрелок, он, так как он был, поддерживал демократическую партию, и ему, может быть, поручили это и сказали, okay, что ничего тебе не будет. Неизвестно. Спасибо большое. Чем уверена, что это все то же самое, то, что они создали, помните, Fast and Furious? Когда они продали оружие, это все одно и то же, потому что для них отмена второй поправки Конституции является сейчас первой очередной задачей, как у любого диктаторского режима, так как было в России в свое время в 17-м году один из первых законов было отнять оружие, и отняли все оружие и расстреливали потом безнаказанно. Спасибо. Это идет к тому. Спасибо. Да. Спасибо за значит, это хороший пример, то, что вот в Советском Союзе, допустим, отбирали же оружие у народа. Правильно? Совершенно верно. Да, это то, что Китай запретили оружие, в Советском Союзе запретили оружие, в Венесуэле сейчас запретили, конечно, оружие, но он вооружается теперь своих сторонников. Да. Давайте посмотрим, как на Америку. Значит, у нас есть второй amendment, который говорит, и я могу вам прочитать слова, которые там написаны, «A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed». Значит, the right of the people. Кто такие people? Это мы. Это люди. Это не совсем... Люди думают, что это говорит про армию. Это говорит про людей. Люди — это есть армия. Почему это было написано? Удивительная вещь, когда они говорят... Это регулируемая милиша. Совершенно верно. А кто же составляет эту милишу, как не граждане Америки, свободные граждане свободной страны, у которых есть оружие, которые в случае необходимости образовывают отряды милиции? То есть это не какая-то организация отдельная, государственная или правительственная. Правильно. В прошлый день или позавчера что-то типа такого, кто-то сказал что-то очень правильное. Во время Independence War... Кто воевал? Война за независимость. Да, кто воевал? Воевали люди. Не все же были в армии, регулярные войска. Да, это же были обычные люди, которые брали оружие, мужчины, женщины, кто мог брать оружие, и воевали, чтобы у нас была Америка. Это о чем-то это говорит. Это говорит вам о чем-то, это говорит мне о чем-то. Это ни о чем не говорит, там, скажем, Ленчику Могилевскому или Инне Ермолаевой. Им это ни о чем не говорит. У них одна задача – отменить вторую поправку Конституции. Давайте примем звонок. Пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. С удовольствием слушаю вашу программу, как всегда. Скажи мне такую вещь. Это, кстати, еще у кого отобрали оружие в прошлом столетии, это была фашистская Германия. Советский Союз и другие социалистические страны были в хорошей компании. А теперь насчет этого. Значит, как я это понимаю, то, что происходит. Начиная от футбола И вот это, как его, это мартышка с этой с шляпой на голове. Это все против Трампа, только против Трампа. Больше не против кого. И вы знаете, я думаю, что меня уже либералы ничем не удивят, Сергей. Ничем. Ну, нечем меня удивить. И пару дней тому назад, случайно, я остановился на 2 минуты на CNN. И там есть такой диктор вечером поздно, Лемонхед, Дан я Лемон. Его называю, да? И вдруг, значит, сидит там такая же компания, как и он, и они говорят, почему Трамп хочет уничтожить легаси от Обамы. Насчет от Лемонхед отвечает, как почему? Да потом, вы знаете, говорит, за, ни за какие деньги нельзя купить класс. Вот я знаком с Мишел и этим, Обамой. Это же класс. А что, у Трампа есть класс? У него же класс. Вот поэтому он завидует. Если мне кто-нибудь объяснит, что у этого президента, бывшего комьюнити-органайзера, который вышел из грязи, пришел в грязи и в грязь вернется на грязь истории, в чем заключался его класс? Что он обнимал и это вот королеву, что он кланялся всем в пояс, что когда погиб у него в Ираке двухзвездочный генерал, он никого даже не послал на похороны, а когда убили этого Сент-Луиса, Майкла Брауна, да, он послал представителя. В этом заключался его класс. В чем? Мне интересно, знаете, и все махают головами. Как вам нравится, уже до этого дошло, что у Обамы с его женой есть класс, а вот у Трампа и с его женой, к сожалению, класса нет, и они его не могут купить. И вот поэтому вот это они все и делают. Если мне кто ответит, да, значит, я долго не смеялся, когда услышал это. На это хочу сказать. Большое вам спасибо, я с удовольствием слушаю дальше вас. Спасибо. Спасибо. На это то, что нужно сказать, это то, что вы помните, мы говорим о класс, да? Что Мишел Обама сказала про Вайнштейн? Что он wonderful human being. Вот просто об этом надо подумать чуть-чуть. Обама, Мишел Обама, сказала, что Харви Вайнштейн is a wonderful human being. И она типа сказала, вот так начала. I want to start by thanking Harvey Weinstein for organizing this amazing day. This is possible because of Harvey. He is a wonderful human being, a good friend, and a powerhouse. Ну, мы-то понимаем, что... Ну, это класс. Да. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Я хочу сказать одну такую вещь. Сейчас вы знаете, было выступление господина Обамы, вот, и младшего Буша. Вот критиковали нашего президента Трампа, сегодняшнюю политику. Знаете, и никто об этом не говорит, в принципе, может, я просто даже по факту еще не слышал, что-то забылось. Они обеливают себя. Этот Буш младший обелил своего папашу и своего брата, потому что за время их правления ничего не сделали с ядерной программой Кореи. А Обама, то же самое себя и Клинтона, которые только способствовали. Абсолютно. Никто ничего не делал с 93-го года. И все входило в сроки, все было нормально, и все. В 93-м году, когда Буш стал президентом, его этот министр обороны сказал, если у них вдруг появится оружие ядерное, мы снесемся, это лицо, мы его, в общем, разбомбим всю Корею, и все. Абсолютно. Были заявления, но это все было закон, и все. Абсолютно ни один президент, никто ничего не делал. На протяжении 20... Спасибо большое, хороший поинт. На протяжении 25 лет с тех пор, как подписали договор о нераспространении ядерного оружия, скорее, наши действительно ничего не делали, кроме того, что Клинтон там дал им 5 миллиардов, пару реакторов маленькие построили. Маленькие деньги. Да. А что касается выступления Буша, на самом деле Буш, при том, что он представлял республиканскую партию, он, по-моему, они в одном классе. Такой глобалисты такие. Я согласна, да. Такие люди нового мирового порядка. И вы слушаете, когда выступление Буша старшего или младшего, у них очень часто звучит новый мировой порядок, новый мировой порядок. Это такая элита. Демократы, республиканцы, это то, о чем я все время говорю. Существует как бы 3 партии. Демократическая, республиканская и партия Вашингтона. Есть еще одна сейчас партия, новая, ну, я не могу сказать, что это партия, но очень много демократов, которые, как сказать, очень не понравилось, что сейчас делается в ДНС, в демократической партии. Они от этого хотят уйти, они создают что-то новое, их называют сейчас progressives. И это более опасно, чем просто демократы, потому что progressives, они не просто идут и кричат на улице, вы все троллы, вы все нацисты, расисты, все такое. Они именно берут аргументы и пытаются это подать людям. Почему иметь бесплатное образование для всех? Почему иметь бесплатный healthcare для всех? И это, я скажу, более опаснее, чем то, что демократы сейчас делают. Демократическая партия, они называли себя прогрессивными в свое время, в начале прошлого века. А то есть, когда в Европе зарождалось марксистское движение, mm-hmm. вы помните, оно зародилось в Европе, в Америке это было прогрессивное движение. Потом, когда американцы отторгли эту идею прогрессивную, потому что на самом деле это типичная марксистская теория. Конечно. Маркс, самые настоящие марксисты, леворадикалы. А когда американцы отторгли эту теорию, они захватили движение, которое было либеральным движением. Mm-hmm. Они влились в это движение и, по сути дела, его просто изнутри уничтожили. На самом деле, то, что мы называем их либералами, к либерализму они не имеют, ну, ровным счетом никакого отношения. Это типичные леваки. То же самое, как Антифа говорит, we're anti-fascist. Антифа. Абсолютно. И ты на это надо посмотреть и просто вот так почесать голову и подумать, откуда вы это взяли? Это выражение, эту фразу приписывают Черчиллю, я не знаю, вот скорее всего это правда, что не буду утверждать, я с ним лично не беседовал, но ему приписывается эту фразу, что новые фашисты придут под именем антифашистов. Да, я это тоже слышала. Что, и, ну, и вот это было. Отражает то, что происходит на сегодняшний день. Да. Значит, я хочу чуть-чуть вернуться тоже на этот, на футбол, то, что говорили, на NFL. Да. И мы говорили про вот этого солдата и про Трампа, который, президент Трамп, который позвонил, Widow. Семье, да. Да. Жизнь. Значит, как его зовут? Коперник. Значит, тот, который начал это все, у меня его имя. Коперник. Да, значит... Он, почему это то, что он становился на одно колено перед нашего флага, перед нашего anthem, mm-hmm. the American anthem, это позор. Мне все равно, что он говорит, что потому что черные люди в этой стране очень много их убивают. Mm-hmm. Сейчас кто-то еще добавил, что они еще там это на колени становятся то, что за женщин. За меня не надо становиться на колени, мне это не нужно вообще. Но потом они еще сказали что-то другое, которое тоже ужасно, что то, что они становятся на колени, это говорит то, что они уважают солдатов, которые погибают за счет войн, как бы в... Да. Об этом просто подумать невозможно, что такие вещи люди говорят. Они говорят, потому что они должны оправдать свои действия. Вы помните, это действительно сначала Коперникус, как его звали, тоже вылетел из головы. Неважно. Он начал с выступления против полиции. Он надел носки, на которых полицейские изображены в виде свиней. С этого началось. Коперник. Да. Ой, у нас масса звонков, давайте все-таки дадим возможность нашим радиослушателям поговорить. Пожалуйста, в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Лисий, в какую... Вы знаете, что что-то у нас... Вы господина Беннона и его движение. Вы через слово пропадаете, поэтому повторите, окей, пожалуйста. Алло, сейчас слышно? Да, пожалуйста. Вы разделили... Республиканцы, демократы, либералы, whatever. А движение Беннона куда проходит? По вашей квалификации. Он тоже ведь не республиканец. Почему не республиканец? Ну, посмотрите республиканцев, посмотрите республиканскую партию сегодня, и посмотрите Беннона. Он сказал, что надо убрать GOP, конгрессменов, хорошо, GOP, GOP губернаторов, которые сейчас были выбраны партией, да. Народ. Давай. И сторонниками республиканской партии. Давайте я попробую вам... К чему он... Ну, я понял. Давайте теперь я попробую вам объяснить. Вот как раз я назвал три партии. Демократическая, республиканская и партия Вашингтона. Партия Вашингтона — это истеблишмент, который на службе у групп интересов, больших корпораций, у доноров у своих, не у простых избирателей. И поэтому, скажем, поэтому тормозятся реформы, реформа здравоохранения. И вот, слава богу, проголосовали за бюджет. Так вот, Беннон, Беннон говорит о том, что вот тех сенаторов, тех конгрессменов, которые выступают против программы, предложенной Трампом, по сути дела, Трампа поэтому и выбрали, что он с этой программой шел на выборы. То есть отмена и замена Обамакер, снижение налогов, укрепление границ, усиление вооруженных сил. Так вот, те политики, которые не поддерживают эту программу, вот именно против этих политиков Стив Беннон призывает американцев проголосовать. Вот. Против республиканской партии, да? Не против, ваша точка зрения. Не против республиканской партии. Дело в том, что речь идет о праймарис. А праймарис это будет внутри партии, то есть два республиканских кандидата. Один, который заседает в Сенате. Скажем, ну, вот для примера там... Для примера Алабама. Давайте поговорим об Алабаме. Трамп предложил одного кандидата на праймарис, Беннон предложил другого. Сейчас кандидат Беннона выиграл праймарис республиканской партии. И что вас в этом не устраивает? Это же как республиканский Сенат. Мне все устраивает, но это и другая партия. Это не другая партия, это та же самая партия. Это республиканский кандидат, который придерживается, ну, консервативных взглядов, который не идет на поводу у истеблишмента. Это не выступление... А вы что, для вас вообще секрет или новость? Для вас новость, что проходит праймарис, то есть предварительные выборы, когда партия выбирает того или иного кандидата. Кстати сказать... В Алабаме было ведь не два кандидата, там было гораздо больше кандидатов от республиканской партии. Конечно. Это нормальный процесс. И избиратель... Правильно, так, я согласен так, с вами. Я не понимаю тогда, почему вы говорите, что Беннон выступает... Нет, вы разделили демократов на две партии, разделите республиканцев тоже на две партии. Почему? И так, точно так же, the same way. Two different views on the... current situation in the country. Окей, так, собственно, мы о чем-то, так сказать, вы не согласны с чем-то, с тем, что я говорю? Я честно говоря, не понял. Я говорю, что происходит просто изменение двух партий. Я понял. Нету чисто республиканской партии. Хорошо. Нету чисто демократической партии. Это появляется 4, 5, 6, многопартийная система. Кончается эта власть двух партий. Но на самом и будет многопартийная система, которая... все понял. Вашу мысль понял. Значит, я хочу так сказать. Согласна и не согласна с этим. Конечно, в каждой партии есть полно людей, которые не согласны с друг другом. И, скажем, даже внутри партии некое фракционное деление. Конечно. То, что в демократической партии, там, скажем, есть Сандерс, Уоррен. Да. Это... крайне-крайне левые. Конечно. То есть это коммунисты на самом деле. Да, вообще, да, вот. Это можно так сказать. А есть другие... Ну не скажите это американцам, они не знают, что такое коммунизм. Не знают. И похоже, не только американцы, похоже, наши даже вот некоторые русскоговорящие, судя по тому, как они выступают на страничках Фейсбука, они тоже имеют смутное представление о том, что такое коммунизм. Да, но смотрите, почему я не согласна? Потому что Republican Party, они более... держатся в своей партии, они не уходят из этого. Давайте так скажем, вот если у них поставить их в такой мячик, они сидят в своем мячике, там это свое дело, это не одинаковые мнения, но они все равно там вместе. У демократов это совсем другая вещь. Там настолько большой разрыв сейчас, что мы посмотрим, что они не разделятся. Я думаю, что случится это то, что прогрессивные выиграют у этих corporate democrats эти места. Это останется демократическая партия, но это станет именно progressive, а не corporate. Вот это сейчас вот какое там разделение. То есть будет крайне левых партия. Вот to эти, the left of the... Да, значит, вот эти corporate democrats для нас хорошо, потому что то, что они сейчас вытворяют, это для нас хорошо. Прогрессивные, наоборот, они умеют говорить, они умеют составлять аргументы. И вот это то, что опасно. Мало того, ведь вы же помните, что представители вот этих прогрессивных Берни Сандерс, он пользовался колоссальной популярностью среди молодежи. очень большой, да, очень большой. Вот это страшно. Но да, и вот это самое страшное, правильно. Значит, когда человек тебе говорит, я тебе даду бесплатное обучение в университете. Конечно, каждый любой молодой человек, который должен думать, сколько будет стоить университет или долги, которые потом эти студенты набирают, скажет, да, я это хочу. Но вопрос такой, откуда эти деньги берутся? Да, эти деньги берутся от нас, которые работают, которые зарабатывают деньги, которые платят налоги. Это значит, что мы будем тащить еще больше людей, чем мы сейчас тащим. Мы же знаем, что на сегодняшний день долг студентов по займам, по студенческим, составляет более 1 триллиона долларов. Колоссальный. Он мне напомнил этого. В России есть такой, господи, как его фамилия? Такой смешной, забавный, такой тоже эпатажный очень, Владимир Жириновский, который в одной из избирательных кампаний практически вот буквально дословно обещал каждой бабе по мужику и каждому мужику по 3 бутылки водки. И вот таким образом он где-то 12% голосов имел. Вот то же самое обещает Берни Сандерс, обещает вам бесплатную медицину, бесплатное образование, все бесплатно. Все бесплатно, да. Где взять денег? Ну, арифметика — это не наука либералов, нет, они знают, как преподнести сказку. Откуда-то придут. Да. Как преподнести сказку, а как посчитать, а откуда взять эти деньги, они не знают. Но, тем не менее, на это клюют очень многие. Очень много, очень конечно, много. Потому что они не знают, как это... Потому что, да, потому что у студентов сегодня настолько колоссальные долги, что они не знают, куда посмотреть. И вот когда приходит такой кандидат, который говорит такие вещи, они на это кидаются, особенно молодые. Но я хочу... У нас, к сожалению, уже не осталось времени, поэтому мы вернемся к социальным сетям. Мы расскажем о наших так называемых местных героях, которые ведут своеобразным образом дискуссии в соцсетях. Об этом мы обязательно поговорим. Да. Спасибо огромное, Номи. Я вам благодарен за то, что меня сегодня поддержали. Спасибо.